Третье. Январь 6. Друг мой, темную полосу жизни надо переждать. Она кончится. Также и отсутствие огней горения не следует относить к своим проступкам и считать повинным себя. По всей цепи иерархии идет сейчас звучание огней диссонанс, ибо фокус восприятия их для Земли покинул Землю. Потому близкие преисполняются печалью и заботой о том, как свет удержать. Эхо тяжкой утраты несется по всей иерархии и вверх, и вниз. Задуманная светореакция не состоялась, и элементы, не вошедшие в нее, но ей предназначенные, находятся в состоянии нарушенного равновесия. Положение острое и напряженное, словно почву убрали из-под ног, и нет привычной опоры. Надо ждать, чтобы элементы новых сочетаний элементов образовались в пространстве и уплотнились достаточно. Эти периоды слияния обычно неизбежны после ухода каждого великого духа и касаются тех, которые примыкают к его лучу или связаны с ним. Разрыв очень болезненный. Время — лучший целитель для восстановления равновесия нарушенного. Лучше всего спокойствие и отсутствие действий. Когда огни паникают, действие не будет убедительным. Потому лучше от действия воздержаться. Неубедительность действий разрушительна. Энергии расходуются впустую. Потому лучше замкнуться в себе, внешним ничем огней не уявляя. Надо дать им время окрепнуть и возрасти в силе. Надо на время светильник духа закрыть. Скажу, когда настанет время действия. Нет печальнее зрелища действия опустошенного, неподдержанного огнями. В своих крайних выражениях очень слабых и впечатлительных людей накал действия может закончиться истерическим припадком. Потому надо знать предел своих сил и крепко замкнуться, когда огни не горят. И еще надо учесть то, что при уходе Великого Духа, который был близок, последующий расход огненной энергии огромен, ибо приходится как-то замещать погасший для Земли фокус света. Напряжение-то велико и опустошает сокровищницу. Потому особая бережность заповедуется в обращении с запасом своей собственной энергии и в расходовании ее. Приходится довольствоваться собственными ресурсами, в то время как организм привык получать от светильника, покинувшего Землю. Положение трудное. Указую все силы собрать внутрь, плотно закрыть забрало и явить состояние напряженной, но пассивной собранности. И, кроме того, надо успокоить себя эмоционально. Печать спокойствия накладывается на состояние духа. В равновесии устоите. Учитель указал линию поведения.